Две недели спустя Рис уже работал коммивояжером в небольшой фармацевтической фирме. Он был одним из 50 таких же торговцев, но когда смотрелся в свое особое зеркало, знал, что это не так. Единственным его конкурентом теперь был он сам. Все ближе и ближе подступал он к тому вымышленному образу, который сам себе создал, образу умного, образованного, утонченного, обаятельного человека. Он хотел сделать невозможное, ибо всякому известно, что эти качества не приобретаются, они всасываются с молоком матери. Но Рис сделал это невозможное. Он стал тем, кем хотел стать, тем, чей образ сам себе создал. Он колесил по стране, продавая товары фирмы, общался с людьми, внимательно их слушал. В Лондон возвращался переполненный идеями и конкретными практическими предложениями и стал быстро подниматься по служебной лестнице. Спустя 3 года после прихода в фирму он уже занял пост ее коммерческого директора. Под его умелым руководством фирма начала заметно процветать. А через 4 года в его жизнь ворвался Сэм Рофф. Он первый понял, какая жажда мучит Риса. «У нас с тобой много общего, Рис. Мы хотим завоевать весь мир. Я покажу тебе, как этого добиться». И он выполнил свое обещание. Сэм Рофф был отличным наставником. В течение 9 лет под его руководством Рис стал незаменимым для фирмы человеком. По мере того, как шло время, он получал все более и более ответственные посты, занимаясь реорганизацией подразделений фирмы, улаживая различные производственные конфликты в разных точках земного шара, координируя работу разнообразных структур Рофа и сыновей, разрабатывая и проводя в жизнь новые идеи. Вскоре Рис был единственным, кроме самого Сэма Рофа, кто досконально знал всю подноготную систему управления фирмой. Он стал реальным претендентом на пост ее президента. Однажды утром, когда Рис и Сэм Рофф возвращались из Каракаса на борту специально оборудованного роскошного Боинга 707-320, одного из 8 воздушных кораблей, принадлежавших фирме, Сэм Рофф похвалил Риса за мастерски провернутую им выгодную для фирмы сделку с правительством Венесуэлы. «Тебя ждут солидные комиссионные за это дело, Рис». «Мне не нужно никаких комиссионных, Сэм», — проговорил Рис. «Я бы предпочел выкупить у фирмы пакет акций и получить место в совете директоров». Оба они знали, что он заслужил это. Но Сэм сказал: «Прости, но не в моих силах менять правила. Рофф и сыновья — частная фирма, и никто, кроме членов семьи, не может заседать в совете или держать пакет акций». Рис, конечно, знал об этом. Не входя в совет, он, однако, был обязан присутствовать на всех его заседаниях. Сэм Рофф являлся единственным наследником мужского пола. Остальные члены семьи Роффов были женщинами. В совет директоров входили их мужья: Вальтер Гаснер, женатый на Анне Рофф, Ива Палацци, женатый на Симонетте Рофф, Шарль Мартель, женатый на Элене Рофф, и сэр Алек Николс, Рофф по материнской линии. Итак, Рис был поставлен перед выбором. Он знал, что заслужил место в совете, что наступит день, когда именно он полностью сосредоточит в своих руках управление фирмой. Однако сейчас этому препятствуют обстоятельства, но обстоятельства, как известно, склонны меняться. И Рис решил остаться и посмотреть, что из этого получится. Сэм научил его быть терпеливым. И вот теперь Сэм мертв. В офисе снова вспыхнул свет. В дверях стоял Хаджиб Кафир. Кафир был коммерческим директором турецкого филиала Рофа и сыновей. Небольшого роста, смуглолицый, он гордился своими бриллиантами и своим толстым животом, словно они были его послужными наградами. Сейчас у него был взъерошенный вид наспех одевшегося человека. Значит, все же Софи вытащила его из ночного клуба. «Рис!» — спустился в объяснение Кафир. «Дорогой мой, прости, пожалуйста, откуда мне знать, что ты все еще в Стамбуле? Ты же должен был сейчас уже лететь в самолете, а у меня тут подвернулось срочное дело». «Сядь, Хаджип, слушай внимательно. Необходимо послать 4 шифрограммы по фирменному коду в 4 разные страны. Доставлены они должны быть лично адресатам в руки нашими собственными посыльными. Я ясно излагаю?» «Да», — ответил Кафир, смешавшись. «Даже очень ясно». Рис быстро глянул на циферблат тонких золотых часов на руке. «Почта в Нью-Сити уже закрыта. Их надо отправить из Йени Постхана Кат. Через 30 минут они уже должны быть в пути». Он протянул Кафиру текст шифрограммы. «Кто станет обсуждать то, что тут написано, будет тотчас уволен с работы». Кафир взглянул на текст, и глаза его расширились. «Боже мой!» — выдохнул он. «Боже мой!» Затем он перевел взгляд на потемневшее лицо Риса. «Как это произошло?» «Несчастный случай», — сказал Рис. Впервые за все это время Рис позволил своим мыслям обратиться к той, о ком сознательно не позволял себе думать. К Элизабет Рофф, дочери Сэма. Сейчас ей 24. Когда Рис впервые увидел ее, она была 15-летней девушкой с зубами, стянутыми пластинами, до безумия застенчивой, одинокой, безобразно толстой, замкнутой и воинственно агрессивной. Шли годы, и на глазах Риса она преобразилась, унаследовав красоту своей матери и ум и стойкость духа своего отца. Она очень любила Сэма. Рис понимал, что его смерть для нее — трагедия. Он должен сам рассказать ей об этом. 2 часами позже Рис Уильямс уже находился над Средиземным морем на борту одного из реактивных самолетов фирмы, взявшего курс на Нью-Йорк.